Им ни разу не удалось увидеть своих преследователей, так искусно маскировались рои. Когда Олег понял, что батарея, заряженная в шлюпке, вновь начинает терять свою силу, они сменили позицию. И вот теперь они на вершине скалы Стрика. Рои наверняка уже окружили эту одинокую гору и не выпустят их отсюда. До заката, возможно, удастся продержаться. А там посмотрим. Ночью у них появится шанс прорваться. Олег повел прицелом вдоль тропинки. Ни движения, только мертвые камни поблескивали в голубоватом окуляре прицела. Рои осторожны, они не станут лезть на пролом, подставлять свои драгоценные головы под выстрелы. Они придумают что-нибудь иное, какую-нибудь очередную пакость. «Честный поединок не для роев», — заметил Ларт. А он хорошо знал тех, о ком говорил. Не прошло и получаса, как внизу на тропинке показался парламентер, размахивающий черным листом джуты. У бареев это означало что-то вроде белого флага. «Не верь ему. Рои предложат мир. Они дадут тебе награду, если ты согласишься уйти с этой скалы». «Давай хотя бы послушаем, что он скажет». «Слушать Роя опасно. Убей его». «Разве бареи убивают тех, кто приходит с веткой джуты?» «Нет. Но для тех, кто начал войну с роями, не существует законов». «Значит, мы не первые? Кто-то уже пробовал справиться с роями?» У бареев много храбрых воинов. Они нарушали запрет и не возвращались. Никто не узнал, как они погибли. Мы тоже не вернемся. Олег поставил карабинный предохранитель и прислушался. Звук шагов, идущего по тропинке человека, не долетал до них. Он слышал лишь свист холодного предрассветного ветра. У нас тоже есть свои правила, мы не отменяем их даже для роев. Олег расстегнул рюкзак с немудреными запасами, взятыми с собой из шлюпки, и достал несколько банок с яркими этикетками. Здесь были консервированные соки, фруктовое желе. Пожалуй, это подойдет. Расстелив на камне бумажную обертку, он стал сервировать на ней импровизированный ужин, добавив горсть душистых плодов, сорванных по дороге. «Зачем ты это делаешь? Сейчас ты голоден?» — не выдержал, наконец, Ларт, со все большим изумлением наблюдавший за его приготовлениями. «У людей принято встречать гостей за столом». «Это трой гость? Ты хочешь угостить Роя?» Ларт попятился. «Он не примет твоего приглашения, человек. А если примет, так знай. Отведавший пищу за одним столом с Роем не может вернуться в племя. У него одна дорога — остров Рин». «Мы уважаем чужие законы и правила. Но сейчас это касается только меня одного. Ты можешь не есть. Никто тебя не принуждает». Ларт, не скрывая своего возмущения, отошел в дальний угол площадки. Послышался шум осыпавшейся земли, и через несколько секунд на площадке показался рой. Это был важный и очень серьезный рой. Три сверкающие полосы, украшавшие его плащ, говорили о высоком ранге посла. Олег шагнул навстречу. «Легка ли была дорога?» — начал он разговор с обычного приветствия бареев. Рой усмехнулся. «Ты хорошо узнал наши обычаи, чужеземец. Дорога была нелегка, и я пришел сюда не для пустых разговоров. Не спеши. Утоли сначала голод, если дорога была нелегкой. Это поможет нашей беседе». «Рой знает силу тех, кто летает на огненных лодках, и поэтому мы хотим предложить тебе договориться на честных и почетных условиях», сказал Рой, полностью игнорировав приглашение Олега к совместной трапезе. «Те из вас, с кем я встретился раньше, не хотели разговаривать. Они простые воины, им было поручено охранять лодку. Они не могли говорить с тобой, для этого пришел сюда я». «Чего же хотят предложить нам рои?» — спросил Олег непринужденно и как бы невзначай пододвинув к себе салфетку с обедом. Бареи считали, что если один из собеседников во время важных переговоров уделяет время для пищи, это свидетельствует о его мирных намерениях, а ему очень хотелось закончить начавшийся конфликт с роями мирным путем. Для того, чтобы разобраться в обстановке на планете, им нужен был мир со всеми племенами, населявшими ее. С другой стороны, он понимал, как невыгодно и даже опасно показывать свою слабость. Слишком откровенное желание мира могло быть истолковано превратно, и потому, подержав в руках плод, он положил его обратно на место – и стал ждать ответа на свой вопрос. Рой, внимательно наблюдавший за всеми его действиями и не упустивший ни одного жеста, нахмурился –